Глава пятая. Майло. Понедельники я не любил больше всего. Особенно понедельники, накануне которых я ссорился с отцом. Эти понедельники всегда были отстойными. Вчера вечером мой отец назвал меня депрессивным подростком. Я назвал его пьяным придурком, бросившим меня. Оба комментария были правдивы, но он сосредоточился только на моих неудачах, а не на своих. Я знал, что у меня депрессия. Это было само собой разумеющимся. Моя депрессия продолжалась более 3 лет с тех пор, как маме поставили диагноз рак. Все началось с того, что в 14 лет я плакал один в темноте своего шкафа, потому что не хотел, чтобы она слышала, как я плачу. Я знал, что от этого ей станет только хуже, поэтому скрывал свою боль как мог. Я вел себя лучше всего, когда был рядом с ней на людях. Все думали, что я в порядке, кроме мамы. Она всегда замечала моменты моей слабости, которые, казалось, я научился скрывать. Она смотрела на меня так же, как и именинница, как будто заглядывала в глубину моей души. Большинство людей думает, что депрессия — это когда валяешься в постели и сидишь в темноте неделями, но со мной все было иначе. Вначале я сам смеялся над своей депрессией. И как только я стал сексуально активным, я преодолел боль. У меня появилось ложное чувство уверенности. Благодаря ему я находил женщин, которые помогали мне ненадолго забыться. Я двигался по жизни, как если бы был нормальным человеком. Но именно в спокойные моменты депрессия возвращалась. Я чувствовал только душераздирающую печаль или полное безразличие ко всем и всему вокруг. Мама консультировала меня и давала лекарства, чтобы помочь мне справиться с депрессией. Я прекратил их пить, когда она ушла. Препараты помогали мне чувствовать себя лучше морально. Они творили чудеса, и я знал, что это звучит нелепо, но я не думал, что заслуживаю чувствовать себя лучше после ее ухода. Я не хотел чувствовать себя лучше. Я не хотел чувствовать ничего. По большей части мне хотелось оказаться рядом с мамой на глубине 6 футов. Потому что какой смысл жить, если у тебя больше нет лучшего друга? И я, и отец думали именно так. Мы это не обсуждали, но мне было достаточно наблюдать за его пьянством. Он тоже пытался ничего не чувствовать. Я думал о мертвых больше, чем о живых. Я винил в этом свою мать. Мой разум был токсичной свалкой негатива, и моя душа ежедневно плавала в этих отравленных мыслях. Я опустился в офисное кресло директора Галло, заранее устав от повторяющихся лекций об успеваемости. В его офисе пахло куриными крылышками и протеиновым порошком. Не самый приятный аромат в мире, хотя он казался мне нормальным каждый раз, когда я приходил на нашу еженедельную встречу. Каждая была посвящена тому, что через несколько недель меня оставят на 2-й год из-за плохих оценок. Лажать, казалось, было одним из моих величайших талантов. Это прекрасно знал мой отец. Он старался постоянно указывать на мои недостатки, зачитывал их как сказку на ночь. Если бы он только знал, что благодаря его воспитанию я отлично умею отключаться и пропускать все мимо ушей. Кроме того, развлекаясь с бутылочкой виски в последнее время, он отбился от рук больше, чем я. Он никогда не был родителем по-настоящему. Эту задачу брала на себя мама. А теперь она ушла. «Майло, ты меня слушаешь?» — спросил директор Галло, щелкнув пальцами. Я оторвал взгляд от пятна кофе на его желтом ковре, пятна, на котором я сосредоточился с тех пор, как меня вызвали в кабинет. Никакие чистящие средства не смогут убрать это дерьмо. Надо было его вытереть, — пробормотал я, безразличный ко всему. Он изогнул густую бровь. «Что?» Я указал на пятно. Его теперь не оттереть. Ковер испорчен. Директор Гала напрягся. Я был профессионалом в том, чтобы заставить его нервничать. Мы поменяем ковры через 2 недели. Майла, ты... Тут паркетный пол. Майла, хороший дуб будет отлично выглядеть. Может быть, еще немного краски на стенах и... Майла! Крикнул он, ударив рукой по столу. Сосредоточься! Зачем? В любом случае, я был в безвыходной ситуации. Какая разница, сосредоточен я или нет? У нас есть для тебя отличный репетитор. Ты будешь встречаться с ней каждый день в библиотеке после школы. Она занимается репетиторством с тех пор, как сама училась здесь, и все, кому она помогла, преуспели. Она занята в колледже, но я замолвил за тебя словечко. Нет, — сказал я, поднимаясь со стула. Но так или иначе, спасибо. Майла! — рявкнул он. Сядь обратно! Я готов был послать его, но мама, вероятно, прочитала бы мне лекцию о неуважении. Почему меня волновало, что думает мама? Она была мертва. Ее мнение больше не имело значения. Тем не менее, я уважал его. Директор Галла сложил руки на столе. «Ты встретишься с учительницей!» «Или?» «Или вылетишь отсюда!» «Возьму категорию на вылет за 200!» Поиздевался я, как будто жизнь была раундом в «Рискуй». Любимым маминым шоу было «Рискуй». Я смотрел его с ней каждый день после школы. И вот я снова думал о мертвых. Директор Галла вздохнул и потер переносицу. «Майла, твоя мама...» «Не надо!» — перебил я, слегка покачав головой. «Не говори о моей матери. Я понимаю, что потерять Анну было тяжело для тебя. Поверь мне, я знаю, ты понятия не имеешь. Она была моей сестрой, Майла. Я тоже потерял ее». Я посмотрел на дядю, и будто дыра появилась в моем животе. Конечно, я знал, что он тоже ее потерял. Именно поэтому я каждую неделю приходил к нему в офис, чтобы поговорить о том, как я испортил свою жизнь. Вот почему я сел в его неудобное кресло. Именно поэтому я уставился на его богом забытый ковер. Потому что у него были ее глаза. У него была ее улыбка. Он тоже искренне скорбел по ней. Из-за этого я ненавидел и любил его одновременно. Он снял очки и потер переносицу. Благодаря ним я всегда знал, когда буду разговаривать с дядей, а не с директором. Снимая очки, директор Галла становился Уэстоном. «Я беспокоюсь за тебя, Майла», — сказал он. «Я в порядке». «Неправда. Твои оценки ухудшаются. Ты проваливаешь 3 предмета, почти 4. Анна не хотела бы этого для тебя». «Я не хочу этого для тебя. Тебе нужно позаниматься с учительницей». «Что, если я провалюсь? Будет ли это худшей вещью на свете?» Я устал переживать. У меня не осталось сил переживать. «Ты не провалишься. Я не позволю этому случиться». «К сожалению для тебя». Я положил руки на подлокотники кресла и поднялся с него. «Ты не можешь сделать этот выбор за меня». Я пошел к двери, беседа закончена. Он окликнул меня, но я его проигнорировал. Он окликнул меня еще раз. Я продолжал игнорировать. «Она оставила тебе письмо», — сказал Уэстон. Волосы на шее встали дыбом. Я повернулся к дяде. «Что?» «Твоя мама». Она оставила тебе письмо. Нет, она не могла. Да, сказал он. Она оставила письмо. Я должен отдать его тебе в... Отдай, приказал я. Мое холодное усталое сердце начало быстро колотиться. Уэстон покачал головой. «Я не могу. Я должен отдать его тебе на выпускном». «Какая к черту разница? Ее больше нет. Она не проконтролирует. Отдай». «Нет». «Уэстон?» — это было ее предсмертное желание, Майло. «Я не ослушаюсь ее просьбы». «Я ненавижу тебя!» — закричал я. Уэстон кивнул. «Я знаю». Он снова надел очки и выпрямился в кресле. Теперь он опять был директором Гало. Величественным. «Чтобы получить письмо, тебе придется посещать все занятия». «Это было мамино условие. Или ты, придурок, просто издеваешься?» Он не ответил на мой вопрос. «Твои занятия начинаются сегодня, Майло, в 3 часа дня в библиотеке. Пожалуйста, не усложняй учительнице жизнь. Если ты это сделаешь, она доложит мне». «Чёртова болтовня!» «Почему у меня возникло ощущение, что в ближайшие несколько недель эта девушка станет проклятием для моего существования?» Собираясь уйти, я хмыкнул. «Ты знаешь, что осталось 2 недели?» — спросил я. «Да», — поморщился он. «Первая годовщина смерти Анны». «Годовщина. Какое странное слово для такой трагичной ситуации». Он сдвинул очки на макушку. «Как ты с этим справляешься?» Я не ответил, потому что не справлялся вообще никак. Я мысленно отмечал каждую секунду, проходившую мимо меня. Я вышел в коридор навстречу урагану учеников, но мне казалось, что я двигаюсь в замедленной съемке, иду по зыбучим пескам, которым, как я иногда думал, стоило бы поглотить меня целиком. Мне было интересно, чувствовали ли другие то же самое. Не предпочитали ли они провалиться под землю, чтобы их больше никогда не видели, вместо бездумного плутания в тумане? Она оставила мне письмо. О чем там написано? Хранил ли Уэстон его у себя? Эта мысль вызвала у меня желание ворваться в дом дяди и перевернуть все вверх дном в поисках письма. Я знал своего дядю достаточно хорошо. Он, вероятно, хранил такие вещи в запертом сейфе и никому не говорил комбинацию от замка. В тот день у меня не было настроения идти в школу, но, честно говоря, у меня не было настроения идти в школу в любой день. Тем не менее, я очень хотел получить это письмо от дяди в конце семестра, поэтому я потащился на урок английского языка. «Как мило, что вы присоединились к нам, мистер Корти. Я уже начал думать, что вы забыли, как выглядит этот класс», — сказал мистер Слейд, когда я вошел с опозданием на 15 минут. «Вы меня знаете. Не могу пропустить путешествие в воспоминания», — пробормотал я. Я бросил рюкзак на стол и скользнул на стул, уже разочарованный тем, что решил прийти на урок. Дядя вбил мне в голову то чертово письмо от матери. «Надеюсь, вы увлеклись чтением. Ведь у нас сегодня тест», — сказал мистер Слейд, взяв стопку бумаг. Весь класс застонал от досады. Я был почти уверен, что учителя получают удовольствие от того, что вызывают стресс у учеников с помощью тестов. Вероятно, это было для мистера Слейда самым любимым развлечением за неделю. «Вы хоть знаете, какую книгу мы читаем, мистер Корти?» — спросил он, стоя над моим столом. «Дайте угадаю букварь». Несколько ребят позади меня засмеялись. «Держу пари, что ваше будущее оценит эту шутку», — сказал мистер Слейд. «Точнее, его отсутствие». Я забил на него, как только он повернулся ко мне спиной. Мистер Слейд был придурком, но я был уверен, что он думал так же и про меня. Со мной было не так легко общаться, и с вероятностью в 99% я вот-вот провалю тест, который он положил мне на стол. Он тоже знал, что так и будет. Однако меня не волновало его презрение. Я тоже не верил в себя. Казалось, это универсальная модель убеждений. Я начал копаться в рюкзаке в поисках ручки, чтобы начать решать тест, когда в класс ворвался человек. «Простите, извините». Я задержалась, там была пробка, но это не оправдание, потому что мне следовало выехать раньше, поэтому мне очень жаль. Но вот я здесь. Еще раз извините, здравствуйте», — сказал голос полной нервной энергии. Мне было все равно, кто вошел. Мне все еще нужна была чертова ручка. Мистер Слейд откашлялся. «Не беспокойтесь, вы как раз вовремя». Я фыркнул про себя, не поднимая глаз. «Конечно, она могла опоздать, а я не мог. Лицемер». Я продолжал копаться в рюкзаке и не мог найти чертову ручку. Именно тогда Саванна протянула мне ее. «Старшая сестра спешит на помощь». Я задался вопросом, надоели ли ей мои проблемы за последние несколько лет. Если и да, то она никогда не выказывала никаких признаков раздражения. Она продолжала проверять, все ли со мной в порядке. Я кивнул. «Спасибо». «Всегда пожалуйста», — ответила она. Мистер Слейд хлопнул в ладоши, словно малыш, привлекающий наше внимание. «Класс, я хотел бы познакомить вас с мисс Эванс, наш новый преподаватель в этом семестре. Она будет наблюдать за мной и время от времени брать на себя планирование уроков», — сказал мистер Слейд. Когда я, наконец, обернулся к учителю, меня охватил шок. Она стояла передо мной. «Именинница». «Черт!» — выпалил я, даже не задумываясь, и вжал голову в плечи. Все взгляды устремились в мою сторону, включая ее. Ее карие глаза, которые всего несколько дней назад смотрели на меня. Ее полные губы, которые всего несколько дней назад стонали из-за меня. Ее ошеломленное выражение лица отражало мое собственное. Я заерзал, охваченный беспокойством. Мне не нравилось всеобщее внимание. И особенно ее внимание. А ведь она так отчетливо смотрела на меня. Я несколько раз сцепил и расцепил руки, прежде чем вытереть их о штаны. Она покачала головой, быстро отводя взгляд. Она повернулась к мистеру Слейду и выдавила улыбку. Это была не ее настоящая улыбка. Я видел ее настоящую улыбку. Она была красивой, невинной, редкой. Не каждый день видишь чью-то настоящую улыбку. Однако в тот момент ее улыбка была омрачена тревогой и волнением. Она была огорчена. А я? Немного обеспокоен, но заинтригован. Действительно, чертовски заинтригован. «Я с нетерпением жду возможности провести у вас урок. Надеюсь установить прекрасные рабочие отношения с каждым», — сказала она, указывая на учеников. Мистер Слейд поручил нам начать тесты и подвел мисс Эванс к своему столу, где принялся рассказывать ей о работе или о какой-то еще ерунде. Я не мог оторвать от нее глаз и был уверен, что она прилагала все усилия, чтобы не смотреть в мою сторону. Она мило нервничала, и она была красива. Не заметить это было невозможно. Я осознал это в первый же момент, когда посмотрел на нее. Длинные ноги, феноменальные формы. Сегодня ее волосы были выпрямлены, а вот 3 дня назад мои пальцы путались в ее кудрях. Она хорошо выглядела с новой прической, но мне больше нравились ее необузданные кудри. На ней был темно-синий топ с юбкой-карандаш и светло-коричневые туфли на высоком каблуке. Она была закрыта с головы до пят, и я мог только догадываться, что находилось под тканью, прижимающейся к ее коже. Ее губы были накрашены алым, и я не мог отвести взгляда. Я знал, что эта ситуация убивает ее, но она должна была оставаться профессионалом. Я должен был отдать ей должное в этом плане. Большинство людей убежало бы в панике. Мисс Эванс. Мысль о том, чтобы называть ее так в постели, пришла мне в голову. Несмотря на то, что к концу нашей ночи я оказался в состоянии панической атаки, моменты, предшествовавшие этому, были одними из самых приятных в моей жизни. Паническая атака, вероятно, возникла случайно и не имела к ней никакого отношения. По крайней мере, так я говорил себе, мечтая о том, чтобы попробовать ее еще раз. Мисс Эванс. Чертова мисс Эванс. В тот момент передо мной промелькнуло множество неуместных мыслей. Я знал, что это вещи, которые заставили бы ее покраснеть. Не знаю почему, но эта идея меня несколько взволновала. Увидев эту профессиональную, облегающую юбку-карандаш, мне захотелось сорвать ее. А после зарыться лицом между ног мисс Эванс, сдернуть ее трусики зубами и стянуть их вниз по ее плотным сочным бедрам. Мне было интересно, как она будет выглядеть, согнувшись на учительском столе, пока я буду стоять сзади, гладя ее голую задницу. Возможно, я зря упирался в кабинете директора. Возможно, мне действительно нравилась эта школьная штучка. При правильном стимуле я мог бы с нетерпением ждать наших уроков.